Хвосты дракона. Белая тигрица — это китайский термин, обозначающий женщину, которая занимается строгими сексуальными практиками с целью укрепления своего собственного здоровья и омоложения. Сексуальные принципы белой тигрицы были разработаны в Древнем Китае даосскими женщинами, тайным обществом женщин, сексуальных воительниц и мало задокументированы в западной культуре. Даосский писатель и историк Си Лай получил возможность наблюдать за одной из последних белых тигриц и изучить многие тайные практики с намерением передать ее мудрость западным женщинам. В своей книге «Сексуальные учения белой тигрицы. Секреты даосских мастеров» он пишет: «Белая тигрица может появиться и функционировать на любом жизненном пути. Она не ограничена ни своим социальным окружением, ни религиозными убеждениями. И хотя некоторые принципы белой тигрицы противоречат современному западному мышлению и эмпирическим знаниям, например, о том, что впитывание мужской спермы женщиной, в основном посредством орального секса и контакта с кожей, может вести к физическому омоложению и духовному бессмертию, общий подход к сексу правомочен и поощряем. Любительницы Саманты могут представить себе, что белая тигрица — это персонаж из секса в древнем городе. Белые тигрицы обучались поглощению мужской сексуальной энергии, также известному как «дыхание дракона». В процессе оргазма тело извергает сексуальную энергию не только в виде жидкостей, но и в качестве психологической силы. Тигрица узнает, как впитывать и полностью использовать жидкости и энергии своего собственного оргазма и оргазма мужчины для своего здоровья и благополучия. Впитывание — это способность ментально и физически вбирать энергию оргазма в себя, а затем использовать эту мужскую энергию как для укрепления, так и для усиления своей собственной женской энергии. Белые тигрицы традиционно поддерживали сексуальные отношения с двумя категориями мужчин — зелеными драконами и нефритовыми драконами. Первые были мужчинами, которых белая тигрица соблазнила исключительно ради спермы и сексуальной энергии. Научитесь обращаться со своим парнем как с зеленым драконом. Используйте его ради удовольствия, которое он вам приносит. Используйте его для собственного сексуального удовлетворения. Поверьте, он не будет против. Ваша готовность брать на себя инициативу и смелость сделать его своей личной секс-игрушкой выведут его на новый уровень экстаза. Он не будет знать, чем он поражен, а вам не нужно говорить ему. Помните, что белые тигрицы были секретной группой, и вы можете держать свою новую идентичность при себе. Последняя категория представителей мужского пола, нефритовый дракон, был равным партнером белой тигрицы в сексуальных практиках. Их сексуальные отношения были взаимовыгодными. И я прошу вас, чтобы вы теперь представляли своего парня и нефритовым драконом тоже, хотя бы иногда. Ваша готовность отдавать и брать, инициировать и получать, общаться, выражать, учиться и делиться приведет к сексуальным отношениям, которые никогда не перестанут расти, никогда не перестанут выходить на неизведанные пути тайных удовольствий. Как современная белая тигрица, вы должны научиться находить зеленого дракона и нефритового дракона в одном и том же парне, в любой момент и в любой лунный день, в зависимости от ваших постоянно развивающихся индивидуальных и обоюдных желаний. Однако в основе учений белой тигрицы лежит готовность сделать секс необходимым и важным компонентом вашей жизни. Это значит отводить время и почетное место в вашей напряженной и бурной жизни исключительно для совместного изучения и получения сексуального удовольствия. Это значит принимать сознательное решение не низводить секс до блиц-акта в среду вечером и любовных игр по субботам перед обедом. Это значит придать сексуальным отношениям с вашим партнером жизненно важное значение – которое они заслуживают как живительный источник эмоциональной близости. Но прежде чем вы станете белой тигрицей, вы должны начать думать и вести себя как она. Так как же приобрести этот тип мышления? Возвращаясь и двигаясь вперед. Для тигрицы мужчина, толкающий свой член туда-сюда во влагалище до достижения оргазма, это не секс. Для нее секс означает воссоздание юношеских ощущений приключений, романтики и игривости. Проще говоря, она меняет свое восприятие секса и смотрит глазами молодой девушки, которая ищет приключений, а не взрослой женщины, которая стремится удовлетворить свои эмоциональные сексуальные желания и побуждения. Короче говоря, тигрица ищет волнение от секса. Что касается секса с моногамным партнером, слишком легко погрузиться в наши взрослые установки и рутины, где мы больше не открыты для того, чтобы чему-то научиться или что-либо пережить заново. Мы сосредотачиваемся на наших эмоциональных потребностях, используя секс для выражения этих потребностей, чтобы измерить нашу совместимость и желательность, вместо того, чтобы позволить сексу освободить нас от повседневных забот, страхов и обязательств взрослых. В своей практике тигрица устраивает периоды участия в мягком эксгибиционизме, периоды флирта и хвастовства для овладения мужчиной, а также периоды тайных сексуальных интермедий. Разумеется, она делает все это в контексте взрослости, но пытается быть похожей на ребенка по своей энергии и действиям. Так что начинайте и прыгайте в новые тайные миры сексуального исследования. Разрешите себе сделать прыжок. Учитесь слушать без оценивания и рисковать. Позвольте себе быть предметом желания и имейте уверенность в том, что вы можете давать, принимая, не оценивая себя глазами или эрекцией мужчины. Будьте тигрицей на шатком мосту. Говоря об эрекциях, в древних даосских текстах есть высказывание о мужском члене. Когда тигрица играет, дракон взмахивает хвостом. Играйте!